Глава 9. Дорогая гостья. Полина. «Ой, мамочки родные!» — прерывисто вздохнула я и еще раз нажала на кнопку включения телефона. «Помер!» Утром, выходя из дома, видела, что батарейка горит красным. Еще подумала, пустяк, заряжу в машине. Но, увы, зарядка, кажется, свое отработала. «Вот просила ж Геру, только не покупай китайскую». «Нет же, получите, распишитесь». Надеюсь, Влад пошутил насчет люстры. Я даже ответить ему не успела. Телефон сел так не вовремя. Если Гера узнает, что Влад был у нас, тогда пиши пропало. Ревнивый жуть, особенно к Тихонову. После расставания с Владом я долго не могла начать с ним хотя бы просто здороваться. Но папа не унимался. «Не знаю, чем он так тебя обидел, дочь. Но парень и правда ведь очень путевый. Вон, ходит весь загруженный, на нем лица нет. Столько времени прошло, поговорила бы с ним. Ну, ё-моё, взрослые же люди, не подростки». Но я так и не смогла наступить себе на горло и поговорить с Владом после того, что произошло тем ноябрьским вечером. Зато папа активно действовал. Делал все возможное, чтобы столкнуть нас. То попросит Влада подбросить меня куда-нибудь, то Влад сам неожиданно привезет нам домой документы, и папа пригласит его на чай. И даже когда я была в отношениях с Герой, не унимался. Заведомо зная, что моя машина стояла на ремонте, папа попросил меня приехать в автосалон на презентацию новых автомобилей. Прежде никогда моего присутствия на подобных мероприятиях не требовалось, а тут вдруг ему остро понадобилась дочь. И только когда он предложил Владу подбросить меня обратно до дома, я поняла, зачем он это устроил. «Па, ну прекращай уже весь этот цирк!» — заругалась я в трубку, как только Влад высадил меня у нашего частного дома. «Влад в прошлом. У меня есть Гера, который, кстати, сейчас тоже подъехал к дому. И я чувствую, что без скандала будет не обойтись». И Герман устроил мне взбучку. «Отлично, Поля. Молодец. Пока я с утра до ночи пошел в банки, ты разъезжаешь с отцовским водителем. По-твоему, это нормально?» «Он просто подбросил меня из салона», — оправдывалась я. «Да ты что? Он поджал губы и покачал головой. «А слово «такси» тебе не знакомо?» С тех пор Гера и не взлюбил Влада. И одному Богу известно, в какую ярость он придет, когда увидит его, вешающим люстру в нашей квартире. Если бы не новый маникюр, то точно искусала бы все ногти. Взглянула на часы. 13:30. Так, в салоне обед с часу. Значит, даже если он и приедет, то не застанет меня дома. Фух. Но не нужно мне это сейчас. Как бы меня ни трясло утром, когда его увидела. Все равно осознанно понимаю, что наше общение ни к чему хорошему не приведет. Вчера за ужином поговорили с Герой об ЭКО. Пришли к общему мнению, что пора. У нас будет полноценная семья, в которую уж точно никаким боком не вписываются отношения с бывшими. Влад в прошлом. Даже несмотря на то, что между нами вагон недоговоренностей. Я приехала к дому без 5:30. Знаю, Влад уже должен быть на работе, так что я могу быть абсолютно спокойна. Вставила ключ в замочную скважину, и сердце внезапно сделало сальто. Открыто. «Гер, ты дома?» — шагнув в квартиру, спросила я. Стрельнула взглядом по прихожей. Его обуви, пальто и портфеля нет. Зато на вешалке висит чей-то желтый плащик, а рядом с обувницей притаились замшевые сапожки. «Ку-ку!» Выглянула из кухни лицо. «Божечки!» Я шумно выдохнула и приложила руку к груди. «Тетя Надя!» Протянула с улыбкой я и крепко обняла крестную. «Вы тут какими судьбами?» «Ну как же!» Округлила она глаза. «У меня аж плановое обследование. Забыла?» «Точно!» Хлопнула я себя по лбу. Крестная каждый год приезжает из Ивантеевки в столицу и на несколько дней остается у нас, чтобы было удобнее добираться в больницу. И как я могла забыть, что она должна была приехать на этой неделе? «Давай-ка иди мой руки и корми меня обедом уже», — потрепала по голове крестная. «А то этот твой гусар невоспитанный даже чаю не предложил». «Это вы про Геру?» — округлила глаза я. «А он разве был дома?» «Был», — недовольно кивнула крестная. «Пошвырял в стирку испачканную одежду, переоделся и был таков». «Говорит, обрызгали его», — с усмешкой добавила она и свела брови к переносице. «Мало ему, паразиту, надо было с головой макнуть в лужу». «Ну, хватит вам», — улыбнулась я и, поцеловав ее в щеку, пробежала в ванную. Когда Герман мне изменил, поплакаться было некому. Вот и поехала я к тете Наде. С тех пор она его на дух не переносит. Ох, какими только матюгами его не крыла. Помню, как стояла в дверях и кричала «Не пущу!», когда я решила сойтись с ним снова. Выйдя из ванной, вошла в спальню, чтобы переодеться в халат, нажала на выключатель и застыла на пороге. Комнату озарил непривычно яркий свет. Я подняла взгляд на потолок, и моя челюсть едва не коснулась пола. «Кто ее повесил?» — шепнула я, глядя на новую хрустальную люстру. «Уж точно не твой прихвостень!» — раздался за спиной голос крестной. Она прошагала в комнату и, глядя на потолок, уткнула руки в бока. «Вот, молодец парень, за 5 минут управился!» — звонко хохотнула тетя Надя и махнула рукой. «Не то что твой безрукий. До сих пор не забыть, как он 2 часа менял колесо у машины, когда прокололи по пути на вокзал. Я аж из-за него тогда чуть на автобус не опоздала». «Так», — я выставила ладонь. «Подождите. Объясните по порядку. Кто повесил люстру?» «Как его там?» — пощелкала пальцами крестная. «Вадим вроде или нет?» «Влад?» — воскликнула я. «Точно же, Влад!» Крестная прыснула со смеху и села на кровать. «Ой, умора! Я, значит, еду с вокзала. Звоню тебе, звоню, а ты трубку не берешь. Приезжаю — никого. Слава богу, ключи остались с того раза. Только уволокла в комнату свои сумки, как на тебе звонок в дверь. Открываю, значит, а там красавчик стоит. Брюнет, глаза зеленые. Я ему: «Вы простите, к кому?» А он мне: «К Полине». Я и растеклась лужицей. Думаю, ну вот же, вот. Полька наконец-то выпнула под зад своего приживалу и нормального мужика нашла. А он меня взял да швырнул с небес на землю. Говорит, я Полине обещал люстру повесить». «Обещал, значит», — заторможенно проговорила я, поражаясь Владу. «Ну надо же, все равно приехал. Даже несмотря на то, что ничего не ответила». «Мы с ним давай рыться в Геркиных инструментах», — продолжила крестная. «А в его ящике только 2 болта да ржавая отвертка, которой он по утрам мозги себе подкручивает. Ну, что делать? Владюша сбегал в машину, принес чемоданчик. Затем прошло каких-то 5 минут, и люстра на потолке. Вот так-то», — цокнула языком крестная. «Не перевелись еще мужики, которые умеют молотком стучать?» «Ну, Гера тоже может молотком сту...» «Ага, может!» — прикрикнула крестная. «Разве что по крышке твоего гроба постучит. С таким Герой и в могилу недолго». «Тетя Надь, а Гера тоже видел Влада?» «Мне жаль, но нет, разминулись», — вздохнула она и развела руками. «А Герке не помешало бы взять урок у мастеровитого парня. Научил бы, как с отверткой управляться». «А Гера приезжал до или после Влада?» «После». «И даже не спросил, кто повесил люстру?» «Ах, я тебя умоляю», — закатила глаза тетя Надя. «Твой лис, кроме своего отражения в зеркале, ничего не замечает. Ходил тут, ядом прыскал, что ты не те рубашки ему выгладила. Распетушился-то, распетушился. Теперь Петровича нет, так ему не перед кем выслуживаться, чтобы директорское кресло занять. А раньше помнишь, как лебезил перед тестем? Распинался, как кандидат в депутаты перед выборами. Я Полечку люблю, в обиду не дам». «Тьфу на него!» — брезгливо сплюнула крестная. «Ладно, тетя Надь, идемте уже обедать», — улыбнулась я и протянула этой ворчунье руку. «Он там хоть справляется в автосалоне-то?» — сев за стол, спросила крестная. Небось, дурнеет от объема работы. Это ж тебе не с девками обжиматься за шкафом. Пока еще не во все вник, но справляется. Игнорируя тему про измену, ответила я. «Ой, смотри-ка, до чего шустрый, а!» — стукнула по столу тетя Надя. «Помнится мне, как твой Герка говорил, что расти по карьерной лестнице за счет родственников — это не по-мужски». «Не как пол сменил», — хохотнула она. «Тесть в гроб, зять в его кресло». «Не по-мужски», — с отвращением скривило лицо крестное. «А я еще думаю, что это у меня нос так чешется, когда я к вам приезжаю? А это, оказывается, у меня аллергия на твоего гусара». «Теть Надь, ну давайте-ка уже тему сменим, а?» — предложила я и поставила на плиту кастрюлю с супом. За обедом поведала крестной о завтрашнем вылете в Сочи. Тетя Надя была очень рада за меня и совсем несчастлива от того, что ей придется какое-то время пожить с Герой. «Ну, с другой стороны, со мной он не забалует». Крестная подула в ложку с борщом и сделала очень деловое лицо. «Сам все выгладит и выстирает, а ты там отдохнешь и от него, и от его рубашек. А может, глядишь, и мужика себе дельного найдешь», — подмигнула она и сунула в рот ложку.